знакомство с окружающим миром, прогулки. Важно, хотя у новорожденных и слабый иммунитет, это не означает, что первые месяцы малыш должен провести дома, в затворничестве. Ребенку необходимы свежий воздух и солнечный свет. Прогулки необходимы для психического развития ребенка. Благодаря новым зрительным, обонятельным, слуховым и, самое главное, тактильным ощущениям расширяются границы окружающего его мира, и малыш получает полезный опыт. Благодаря прогулкам на свежем воздухе малыш растет здоровым и готовым противостоять заболеваниям. Для него прогулки — отличный способ освободить переполняющую его энергию и провести время с мамой и папой. Выходя на прогулку с ребенком, вы получаете возможность узнать его получше. Дома вас всегда что-то отвлекает. На улице вы можете играть с ребенком, разговаривать с ним более непринужденно. Малышу необходимо каждый день бывать на свежем воздухе не менее 1 часа в день. До полугода малыш, скорее всего, будет спать на улице в коляске. Вот они, пара часов свободы для вас. Вы можете спокойно посидеть на скамейке в парке и почитать любимый роман или книгу о воспитании. Что-нибудь связать, погреться на солнышке и отдохнуть. Вы можете также заняться тренировкой. Быстрая ходьба в сочетании с толканием коляски с ребенком перед собой сжигает много калорий. Когда малышу исполнится 1,5 года, он уже сможет сидеть. Он уже чаще будет бодрствовать во время прогулки, и ему станет неинтересно все время лежать в коляске. Позвольте крохе исследовать мир. Он может сидеть в коляске, опираясь на ее спинку, а может путешествовать у вас на руках. Разговаривайте с малышом. Показывайте ему растения, животных, насекомых. Дайте потрогать цветы, траву. Общее правило. Первая прогулка. Прогулки на воздухе могут быть назначены крохе спустя 10-15 дней после выписки из роддома. Время прогулки постепенно увеличивается с 10-15 минут до 2 часов 2 раза в день. Положение ребенка в коляске. Положение, когда малыш сидит, лежит лицом вперед, то есть спиной к маме, оказывается, может навредить детской психике. Вперед смотрящие получают меньше внимания взрослых и с ними реже разговаривают, чем с теми, кто едет лицом к родителям. А ведь от рождения до 3 лет количество связей в мозгу ребенка увеличивается в 20 раз, и постоянный контакт с родителями ему необходим. А с уменьшением внимания и ласки неминуемо растет тревожность и неспособность формировать отношения. Можно ли заменить прогулку на улице сном на балконе? Младенцам необходимо ощущение открытого неба над головой. Балкон может быть лишь вынужденной мерой, и то, если не выходит на оживленную автостраду. Когда стоит отказаться от прогулки? Если на улице туман после затяжных дождей, лучше остаться в проветренной квартире. Дело в том, что тяжелый туман прибивает выхлопные газы к земле, и малыш находится прямо в их облаке. Не стоит гулять с младенцем при сильном ветре, 15-20 метров в секунду и больше, и при высокой влажности, свыше 85%. В такую погоду быстрее наступает переохлаждение, если температура воздуха 10 градусов и ниже. Безопасность ребенка. Избегайте мест массового скопления народа, магазинов, оживленных проспектов. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом. Если вам все же необходимо взять ребенка в людное место, отдайте предпочтение не коляске, а слингу. Тогда у посторонних людей будет меньше соблазна подойти поближе к малышу и дотронуться до него. Если ваш ребенок уже путешествует на своих ногах и активно интересуется окружающим миром, следите за тем, к чему он прикасается. Запретите ему трогать что-либо в общественном туалете, кнопки в лифтах, на домофоне, ручки дверей, поручни в общественном пространстве, деньги, клавиатуру компьютера. Здесь может скапливаться больше микробов, чем под ободком унитаза. Летняя прогулка. С 10 до 17 часов старайтесь не находиться под открытым солнцем. Поищите тенистое место. Малыш должен быть легко одет, а на его голове непременно должна быть панама, чепчик. Завесьте коляску сеткой, которая защитит кроху от комаров и других насекомых. Завесьте коляску хлопчатобумажной тканью, чтобы защитить ребенка от яркого солнца. Возьмите с собой бутылочку с водой, чтобы поить ребенка. Зимняя прогулка. Забота о коже. На ветру и морозце кожа особенно беззащитна. Лучи зимнего солнца тоже не безобидны. В отличие от летних дней, мы не замечаем, как явственно их воздействие. Поэтому важно перед выходом на улицу за 15-20 минут смазывать кожу малыша защитным кремом и излишки промокнуть салфеткой, иначе на холоде еще влажный крем может вызвать обморожение. Важно! Ни в коем случае не употребляйте увлажняющие кремы. Используйте питательный крем на жировой основе. Вазелин или растительное масло защитят кожу не хуже крема. Обязательно нужно позаботиться и о коже рук. Смазывайте руки кремом, содержащим глицерин. Губы нужно намазать гигиенической помадой. Экипировка. Важно! Выбор одежды зависит от возраста. Чем младше ребенок, тем тоньше и нежнее у него кожа. Интенсивнее кровообращение. Поэтому охлаждение организма происходит быстрее. Помимо этого, у маленьких детей пока не совершенна система терморегуляции. Да и двигаются они пока не очень активно. Верхняя одежда. Для малышей от 0 до 3 лет оптимальный вариант — комбинезон. Обратите внимание на такие детали. Манжеты из резинки на рукавах и по низу брюк. Это дополнительная защита от холода и попадания снега. Младенцу лучше не покупать комбинезон с варежками и теплыми пинетками, входящими в комплект, и пристегивающимися на кнопки. Все равно продувает. Лучше, когда варежки и обувь на комбинезоне в виде отворотов. Хочешь — отвернул, хочешь — завернул. Молнии на комбинезоне должно быть две. Лучше покупать комбинезон не толстый, а довольно тонкий, гибкий и мягкий, чтобы в коляске малышу не было тесно. Водонепроницаемая, непродуваемая зимняя одежда для малышей — это замечательно. Микроциркуляция воздуха достигается за счет пропитки тканей уникальными материалами, поэтому в такой одежде ребенок не потеет. Тело остается сухим даже во время продолжительных прогулок. Синтетические материалы нового поколения держат тепло за счет того, что они изготовлены из полых волокон специальной формы. Известно, что воздух — отличный термоизолятор. При температуре от 0 до минус 15 градусов подходит термолайт и изософт. Защита головы и шеи. Если вы надеваете на голову ребенка капюшон, то под ним должна быть тонкая трикотажная шапочка, иначе, распарившись и глотая холодный воздух, он рискует простудиться. Удобна и практична шапка из водоотталкивающих материалов с утеплителями типа изософт, тинсулейт и других. Хорош также и шарф-манишка, который представляет собой высокий воротник с грудкой, застегивающиеся на молнию или липучки. Удобные и теплые шапки-шлемы защитят и голову, и шею. Белье. Белье должно быть из 100% хлопка. Есть и термобелье. Оно производится из волокон, которые содержат воздух, и при соприкосновении с телом нагревается. Выбор белья — тонкое, среднее или толстое — зависит от того, насколько ребенок активен на улице, и, конечно, от погоды. Такое белье надевают на голое тело. Вернувшись домой, нужно сразу же его снять и переодеть ребенка в обычное белье. Варежки. Варежки-непромокашки надежно защищают ручки малыша, но нередко бывают жесткими. В вязаных двухслойных рукавичках ему гораздо удобнее, но обязательно возьмите на прогулку вторую пару, на случай, если первая намокнет. Обувь. Сапожки для зимы лучше покупать на натуральном меху со съемными стельками. Подошва у них должна быть толстая. Помимо сапожек нужна обувь, в которой ребенок не промочит ноги, когда во время оттепели на улице будет слякоть. Это могут быть резиновые сноубутсы со вкладышем или сапожки на высокой рифленой подошве, верх которых выполнен из непромокаемого материала, а внутри теплая подкладка из флиса. Как одевать ребенка? Примеры полной экипировки. Для ребенка до 1 года. При температуре до минус 4 градусов. Под комбинезон. Хлопковое боди, тонкие носки, тонкая хлопковая шапка. В коляску положите нетолстое одеяло или синтетический конверт. При температуре до минус 10 градусов. Носки шерстяные плюс хлопковый свитер. В коляску положите пуховый платок или овечье одеяло. Овечья шерсть обладает редкостным свойством впитывать влагу до 30% собственного веса, не становясь сырой на ощупь. Влага испаряется через шерсть и при этом почти не охлаждает кожу, то есть сохраняется термоизоляция. Для ребенка старше 1 года. При температуре до минус 4 градусов. Под комбинезон. Футболка из хлопка с длинными рукавами, плюс толстовка или свитер, плюс обычные колготы. На ножке зимние сапожки. При температуре до минус 10 градусов. Футболка из хлопка с длинными рукавами или тонкое термобелье, плюс толстый свитер, плюс обычные колготы, плюс тонкие шерстяные носки. На ножке зимние сапожки. Ношение малыша в кенгуру. Прогулки с кенгурушкой весьма популярны. Малыш рядом, в безопасности, а у мамы свободны руки. При использовании кенгуру удовлетворяются те же потребности младенца, что и при ношении слинга. Быть рядом с мамой и чувствовать себя защищенным. Однако конструкция кенгуру более сложная, чем конструкция слинга, и позволяет рюкзаку соответствовать особенностям тела младенца, находящегося в нем. Важно! До 6 месяцев, пока малыш не научится самостоятельно сидеть, лучше не использовать кенгуру, так как до этого времени костно-мышечная система еще не окрепла, а при нахождении ребенка в кенгуру нагрузка падает на его поясничный отдел. Природой не предусмотрена подобная нагрузка на неокрепший позвоночник, а мышцы-держатели позвоночника еще слабы. Кроме того, вибрация в такт шагов мамы существенно усиливает нагрузку. Подсознательно, стараясь выбрать комфортное положение, малыш изгибается, принимает нехарактерную для него позу. Так начинают формироваться разнообразные искривления. После 6 месяцев ношение в кенгуру рекомендуется. Оно способствует профилактике часто встречающейся патологии дисплазии тазобедренных суставов у младенцев. Правила использования кенгуру. Носить ребенка удобнее всего в положениях. Лицом к маме или папе с постановкой ног в стремена. Лицом к вам, но со спущенными ножками. Лицом к окружающим ребенка людям и предметам. А также в положении лежа. Следите за своей осанкой. Она должна быть прямой и правильной. Для безопасности младенца крепление рюкзака необходимо плотно застегнуть. Ребенок должен принять удобное для себя положение и при этом плотно прилегая к вам. Поначалу носите малыша в кенгуру не более 15-20 минут. После этого необходимо сделать перерыв. Присядьте, положите малыша себе на колени, дайте ему отдохнуть. Рюкзачок должен соответствовать возрасту и весу ребенка. Информация об этом есть на упаковке. Головку ребенка должен поддерживать специальный подголовник. Спинка кенгуру должна быть твердой, а ремешки регулируемыми и удобными, как для ребенка, так и для мамы. Малыш должен быть плотно прижат к взрослому. Это поможет избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник ребенка и не позволит ему сидеть или просто болтаться в рюкзаке. Обращайте внимание на настроение вашего малыша. Если ему комфортно, значит, вы все сделали правильно. Ношение малыша в слинге. Перевязи. Среди современных слингов наиболее популярны слинг с кольцами, слинг-шарф и май-слинг, которые можно купить или изготовить самим. Если следовать правилам по использованию слингов, то они для младенцев очень полезны. Благодаря им выполняется одна из самых важных потребностей малыша — потребность в безопасности. В то же время всегда находящийся рядом с вами младенец, за которым вы можете наблюдать, гарантия и вашего материнского спокойствия. Вам не надо тревожиться, что с ним, когда на какое-то время придется оставить его одного. Благодаря слингу вы всегда рядом со своим малышом и к тому же можете заниматься чем-то еще. Ваш малыш, как и в матке, живет в такт биения вашего сердца, а вы продолжаете жить, как и раньше. Но все осуществляя вдвоем, занимаясь домашними делами, разговаривая по телефону, идя на прогулку и даже на какую-то важную встречу. Слинг полностью заменяет ваши руки, держащие малыша. А это означает, что в нем равномерно распределяется вес вашего младенца. Ребенок, находясь в слинге, может принимать удобное для себя положение. Причем эти положения можно менять даже во время ходьбы мамы. Малыш может лежать, сидеть, смотреть в лицо мамы или же отвернуться от нее, находиться спереди мамы или же сзади нее. Кроме этого, ношение детей в слингах уменьшает их возбудимость, предупреждает отрицательные эмоции в виде беспричинного вечернего плача и даже ликвидирует колики. Физиологичное положение ножек, когда они разведены и согнуты в коленях, помогает нормальному развитию тазобедренных суставов младенца. К тому же слинги просты в употреблении и гигиеничны. Полезные подсказки. Не стоит выходить на долгое время с малышом на улицу при температуре воздуха ниже минус 5 градусов. Лучше несколько раз выходить на полчаса, чем один раз на 2 часа. Младенец не приспособлен к прогулкам на морозе. Его неокрепшая носоглотка реагирует на низкую температуру. Если малыш и не заболеет сразу, но потом будет подвержен простудам даже при небольших перепадах температуры. Прогуливаясь, выбирайте такое направление, чтобы ветер не дул младенцу в лицо. Не надевайте на малыша слишком теплую одежду. Если он вспотеет, то потом, оказавшись под холодным ветром, может легко простудиться. Рюкзак кенгуру для ношения ребенка в холодное время года не годится. Во-первых, ребенок не будет тепло одет. Во-вторых, в нем невозможно двигаться. Определить, не замерз ли ваш ребенок, можно по нескольким признакам. Во-первых, по носику. Если он холодный, значит, малыш замерз. Если очень горячий, значит, ему жарко. Ну а если крошечный носик теплый, его обладателю тепло, уютно и комфортно. Во-вторых, верным признаком того, что дитя замерзло, является икота. Также потрогайте его шею и спину. Если кожа там холодная, значит, он мерзнет. Если горячая, значит, вы его чрезмерно кутаете. Маленькие ступни должны быть теплыми, но кисти рук могут оказаться холодными. Это не страшно. Как развлечь ребенка во время прогулки? Во время прогулки можете развлечь малыша потешками. Радуга, радуга, отворяй ворота! Ключиком-замочком, шелковым платочком, «Ах ты, радуга-дуга, ты высокая и туга, не дай дождика, дай нам ведрышко. Чтобы деткам погулять, нужно солнышко, колоколнышко. Дождик, дождик, пуще лей, чтобы было веселей. Дождик, дождик, лей-лей, на меня и на людей. Солнышко, снарядись, красное, покажись, выйди из-за тучи, дам орехов кучу. Стрекоза-колечко, сядь на крылечко. Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого. Сорока-белобока, научи меня летать, ни высоко, ни далеко, чтобы солнышко видать. Бабочка-коробочка, полети на облачко, там твои детки кушают конфетки, хлебом заедают, медом запивают, всем раздают, а тебе не дают. Морозушка-мороз, не тяни домой за нос, не студи, не балуй, иди окна разрисуй. Дождик-дождик, перестань, куплю тебе сарафан. Останутся деньги, куплю тебе серьги, останутся пятаки, куплю тебе башмаки. Солнышко-солнышко, выгляни на бревнышко, сядь на пенек, погуляй весь денек. Совместный поход по делам. Поездки в машине. Отправляясь со своим малышом в путь, подумайте о его безопасности. Младенец должен находиться в автокресле. Время переезда лучше планировать к моменту сна малыша. Покормите его грудью, посадите в автокресло и в путь. В случае плача придется остановиться на обочине и снова приложить малыша к груди. Посещение гостей. Важно соотносить продолжительность пребывания в гостях с ритмом сна и бодрствования младенца. Лучше, если малыш будет спать в дороге, бодрствовать у друзей и спать во время обратной дороги домой. Если не хочется быстро уходить, уложите малыша спать, дайте ему перед этим грудь. При пробуждении возьмите на ручки и снова приложите к груди. Тогда в обратный путь вы отправитесь после второго бодрствования. Посещение поликлиники. Многие детки весьма болезненно переносят врачебные осмотры и процедуры. Для того, чтобы уменьшить стресс крохи, можно предложить врачу посмотреть ребенка у вас на руках, а не на столе. Кормить грудью, пока доктор обследует ушко. Отказаться от неудобных для крохи часов приема. Если малыш расплакался, успокоить его с помощью молочка.